Мы знаем наверняка, что мощная река течет к океану, и что плывущие в ней куски соломы и обломки разбитых судов как бы не стремились вернуться назад. В конце концов, хотят они или нет, все будут принесены в этот бесконечный океан. Так же и в жизни, со всеми ее радостями и горестями, улыбками и слезами, верно одно, что она течет к океану бесконечности. И вопрос только во времени, когда именно вы и я, растения и животные, и каждая частица, где бы то ни было существующей жизни, будет принесена в этот бесконечный океан жизни, свободы и Бога.